«Нет», — сокрушенно вздохнул Лонден. «Не такая уж это серьезная улика, да?» «Но подожди», — усмехнулся он, — «взгляни-ка вот на это». Станция исчезла. Ее сменила местность возле уффингтонгской белой лошади в день пикника. Большая испано-суиза неподвижно зависла в воздухе где-то в 50 футах над землей. Я внимательно осмотрелась вокруг. Очередная причудливо застывшая сцена. Все были на месте: майор Поукант, Дол Стрейчи, мой старый крокетный капитан, мамонты, клетчатая скатерть, даже контрабандный сыр. Я посмотрела на Лондена. «Пусто, Лонд. Ты уверена?» Я вздохнула и снова перебрала взглядом лица. Дол Стрейчи, старая школьная подруга, парень, который наспор поджег собственные штаны, Проу, Щай, лишившийся уха под Белогирским из-за несчастного случая на учениях и в итоге вышедшая замуж за генерала Спортишпага, профессиональный игрок в крокет Альф Видерзейн, который учил меня запускать мяч в 40-ярдовой линии, даже незнакомая мне прежде Бонни Вуяж. «Это еще кто?» — спросила я, тыча пальцем в мерцающее передо мной воспоминание. «Дама, назвавшаяся Зилай С. Мерц», — ответил Лонден. «Не узнаешь?» Я прищурилась на ее неприметное лицо. Тогда она ничем мне не запомнилась, а сейчас почему-то казалась знакомой. «Что-то такое есть», — ответила я. «Может, я уже видела ее раньше?» «Это ты мне должна сказать, Четверг», — пожал плечами Лонден. «Твои же воспоминания-то. Но если тебе нужна подсказка, посмотри на ее ноги». «Вот оно! Ярко-красные туфли. Не исключено те же самые, что и на девушке с платформы воздушного трамвая. В Уэссексе больше одной пары красных туфель, Лонд». «Ты права», — согласился он. «Я же сказал. Это просто догадка». Тут у меня возникла идея. Не успел Лонден и рта раскрыть, как мы оказались на площади в Осаке, среди японцев в одежде с нонитотовскими логотипами. Предсказатель, поманив меня, застыл. Толпа вокруг нас слилась в неровное пятно, каким обычно предстают мысленному взору большие скопления людей. Застрявшие в памяти логотипы резко выделялись на фоне размытых лиц. Я вглядывалась в толпу, напряженно выискивая женщину с европейскими чертами лица. «Что-нибудь нашла?» — спросил Лонден, уперев руки в бока и окидывая взглядом всю сцену. «Ничего», — ответила я. «Минуточку, зайдем-ка на несколько минут назад». Отмотав минуту назад, я увидела, как она встает из-за столика предсказателя в тот момент, когда он попался мне на глаза. Я подошла поближе и присмотрелась к ее неясной фигуре, силясь разглядеть ноги. И тут, в дальнем закоулке моей памяти, всплыло воспоминание о том, что я искала. Туфли были определенно красного цвета. «Это она? Так ведь?» — спросил Лонден. «Да», — пробормотала я, глядя на призрачную фигуру перед собой. Но все напрасно. Моим воспоминаниям не хватает четкости для достоверного опознания. «Каждому в отдельности, может, и не хватает», — заметил Лонден. «Но теперь я побывал у тебя в памяти и вроде бы выяснил, как она работает. Попробуй совместить эти образы». Я подумала о женщине на платформе, наложила поверх расплывчатый силуэт на рынке, а затем добавила призрак, представившийся Зилай С. Мерц. Все три изображения немного померцали и слились. Вышло не очень четко, так что пришлось продолжать. Я откопала в памяти полуразорванную фотографию, которую показали мне Агнец и Резник. Она идеально совпала с выстроенным образом, и мы с Лонденом оценили результат. «Ну, как тебе?» — спросил мой муж. 25? «Может, чуть постарше», — пробормотала я, разглядывая мнемо-робот женщины, задавшейся целью меня извести. «Надо закрепить его в памяти». Лицо простое, почти без макияжа. Светлые волосы коротко подстрижены, челка асимметричная. Она ничем не напоминала убийцу.